Господь, как сердцевидец, зная нашу скупость и мелочную корыстную расчетливость в том случае, когда нам предстоит оказать гостеприимство и милость людям, от которых мы не чаем восприятие равное, обещал воздать в день суда не только за то, что мы накормили голодного, напоили жаждущего, одели нагого, посетили больного и находящегося в темнице, но обещал награду даже за чашу студеной воды, поданной христианину или во имя его неверному. Иже аще напоит единого от малых сих чашей студены воды, аминь, глаголю вам, не погубит мзды своей. О благоутробие Христово! Кто после этого не устыдится своей жестокости сердечной и скупости постыдной?